Взяв за узду лошадь Фиби, он подвел ее к своему коню и при этом негромко произнес, обращаясь к всаднице: «Не перестаю удивляться, как за почти 19 лет жизни ты еще не привыкла к такому коротенькому словцу «нет». «О, милорд, у меня в самом деле есть для вас одно сообщение», — не скрывая радости, сказала Фиби. «Надеюсь, оно потерпит до вечера», — он тронул своего коня. «Сейчас не время для пустопорожних разговоров». Она обиделась и решила молчать, пока он сам не попросит рассказать. Тем более, что никакой необходимости в спешном сообщении о задуманном Брайаном и неудавшемся плане не было, да ей и не слишком хотелось огорошить Кейта признанием в своем гадком грехе. Он же, в свою очередь, и вообразить не мог, что она сообщит ему нечто серьезное, влекущее за собой опасное действие. Следующие несколько часов для Фиби были сплошным кошмаром. Однако с ее губ не сорвалось ни единой жалобы, ни одного стона, хотя все ее тело болело, поясница, ноги, плечи. Кейта не выражал ей ни малейшего сочувствия, но и не позволял себе злорадных замечаний типа «я же говорил» или «надо было думать раньше». После того, как они сделали остановку и поели, он помог ей взобраться в седло, делая вид или на самом деле не замечая, что она с трудом сдерживает слезы. Он по-прежнему был готов любую минуту прервать ее поездку, дать отдохнуть в одном из бесчисленных городков или селений, через которые они проезжали, и отправить обратно в сопровождение охраны. Но она не просила об этом, и он хранил молчание, хотя догадывался, какие муки она претерпевает. В общем-то, он не мог не восхищаться ее стойкостью, а точнее, завидным упорством в достижении желаемого. Когда они прибыли в деревушку Эстон-Клинтон, Фиби едва ли не упала с седла ему на руки, но затем отстранилась и сама вошла на одеревеневших ногах в дверь небольшой гостиницы. Владелец взволнованно объяснил Кейту, что у него, конечно, нет апартаментов, достойных столь благородного гостя, да еще с благородной леди, но все же он может предложить весьма неплохую комнату над прачечной или, если угодно, чердак над конюшней. В другое время Кейто удовлетворился бы любой крышей над головой, но присутствие Фиби несколько осложняло ситуацию. Та, однако слабым от усталости, но весьма решительным голосом, заявила, что ей безразлично, где спать, и попросила хозяина незамедлительно разместить ее на ночлег. Тот с поклоном повиновался и повел через кухню и по узкой лестнице наверх, в заднюю часть дома. В маленькой комнате, дверь которую он торжественно распахнул перед ней, стоял густой запах щелока от кипящих котлов с бельем, находящихся внизу. Зато была широкая добротная постель с хорошим матрасом, набитым конским волосом. Фиби отпустила своего сопровождающего и, не дожидаясь, пока за ним закроется дверь, рухнула на кровать лицом вниз, уже не сдерживая рвущихся наружу стонов. Она не знала, сколько времени прошло, прежде чем в комнату, судя по решительной поступи, вошел Кейта. «Я не сплю», — буркнула она, не поворачиваясь, — «и готова к ужину». «Сейчас мы проверим», — сказал он неестественно бодрым голосом. Так врач разговаривает порой с тяжелобольным пациентом. Его слова сопровождались каким-то звяканием. Она слегка повернула голову, попыталась приподняться, но он удержал ее. «Лежи спокойно, Фиби. Я не лекарь и не целитель, как твоя хорошая знакомая. Но знаю кое-какие способы лечения малоопытных и непослушных ездоков». В его голосе слышались насмешливые нотки, но все равно она внимала ему, как нежной, умиротворяющей музыки. Кейт снял с нее ботинки, завернул юбки дорожного наряда, расстегнул находившиеся под ними бриджи, затем стянул и кинул на пол.